Вот так вы, болотная. Нас пасли довольно долго, прячась за осокой и в канавах. Картина предстала настолько невероятная, что я не поверила глазам. Пространственно-временная петля упала с неба, обвела и забросила нас в соседние измерения. Там тоже Сибирь, но еще хуже, чем у нас. Из высокой травы выходили живописные личности. Мужские особи, иначе не назову, порядка 7, жилистые, обросшие. Рубашки из серой мешковины, до колен, с косым воротом. Те, что помладше, без бороды, у старших сваленная грязная растительность. У двоих козлиная, у третьего во всю рожу. На рубашках кресты, без затей, простенькие, из серо-желтого металла. Сюр какой-то. Их можно было принять за сумасшедших, сбежавших из ближайшей клиники, не будь они вооружены до зубов. У троих берданки, у остальных неказистые, с облезлыми прикладами, но де-факто автоматами. На поясах подсумки, лоснящиеся от грязи. «На колени!» – зычно пророкотал бас. «Да, блин, невеселым получился некролог», – с досадой пробормотал Борька. «Это что за дребедень?» – прошептала невзгода. «Индейцы», – сумничал Сташевич. «Сибирский вариант, но уголовников не тянут». «Да, блин», – повторил Борька. «У меня такое ощущение, будто я отремонтировал дедушкину машину времени». Длинная очередь простучала над головами. Мы попадали на колени, кто где был. Борька в воду, невзгода в остывший костер на плоту. Высокий мужик лет 45, по манерам старший, выступил вперед. «Фрол, собери оружие!» Зачавкала земля под сапогами. У одних обувка была кирзовая, у других резиновая, с пропаянными заплатами. Ударила вонь от немытых тел. Наши бездомные на вокзале поизящнее пахнут. Пистолет на груди мигнуло в голове. «Отнимут? Да и шут с ним!» Я подняла голову. «Какой ужас!» Да исторический типаж с кудлатой головой и шрамом поперек морщинистой рожи стоял в позе, словно собрался на меня помочиться. «Кудияр!» — вдруг осветилось в голове. «Натуральный Кудияр!» — мифический разбойник, промышлявший на российских дорогах. И в подчинении у него сплошь безумцы, отмороженные бродяги, кромсающие людей ради звонкой горстки медиков. «Послушайте, граждане, а не могли бы вы?» – начал как-то покаянно Борька. «Молчать! Руки на голову!» «Шмонать будут», – догадалась я. Вонь от нестиранного рубища давила на мозг. Я медленно отвернула голову, покосилась влево. «Надо ж так влететь!» Невзгода оставалась на плоту, отрезанная от прочих. Глаза от изумления шарами. Борька, выбравшись из воды, давил коленями отмель, из-под тишка шарил глазами. Сташевич чуть подальше, в осоке, послушно стоял на коленях и держал руки на шее. Выражения лица я не видела. Турченко сидел левее всех, кусал губы, напряженно посматривал на Борьку. Трое хлопцев, молодые, мордастые, отделились от соплеменников и с каменными рожами начали обыск. Остальные подошли ближе. «Молчуны», — отметила я. «Уголовный люд, браконьеры, бродяги, грибные наркоманы, работники спецслужб, прочая шпана, влекомая глухоманью, не упустила бы случая поиздеваться. А эти — ноль эмоций». Сташевича уже шерстили. К Борьке зашли со спины. Он повернул голову, я встретилась с ним взглядом. Да чего иконописный лик! Смирение и покорность. Того и гляди, упадет в ноги, да начнет охлобызать. «Солнышко», — говорил его взгляд, — «прости нас за наше прегрешение». Пистолет в левом кармане на груди. Услышала я его жалобное причитание. Худосочный верзила с сальными волосами зашел справа, загородив от меня икону. Я почувствовала яростное сердцебиение. Грязные лапы впились мне в плечи, поползли к груди. «Поехали!» – как-то просто и буднично вымолвил Борька. Понятное для всех спасателей словечко, да и для любого нормального мужика, но не всегда доступное отмороженному, разве что постфактум. Короткий удар локтем в пах. Верзила, ахнув, скорчился. Борька вскочил, бросил пятку в ближайшего. Зарычал Кудеяр. Ближайший отлетел в осоку, кувырнулся через голову. Сташевич потянул шмонавшего за рукав, привстав с колена, перебросил через плечо. Классическое дзюдо. Метнулись трое с автоматами. Ближнему Турченко соорудил подножку. Тот покатился по траве, выронив оружие. Грязное лапище сжало мой воротник, натянуло. Я увидела грязное запястье с фиолетовыми венами. Совсем я, видимо, чокнулась. Вцепилась в него зубами, как рысь в запястье Сташевича. Фу, негигиенично. Обладатель прокушенной руки завопил, как ошпаренный. Я вскочила, вырвалась, но получила такую затрещину, что села контуженная. Как в тумане наблюдала завершение драки. Борька бился гладиатором, отвешивая зуботычины направо и налево. Его угомонил приклад в челюсть. Взревев от боли, Борька рухнул наотмель. Сташевичу удалось приложить еще одного, после чего удар по затылку швырнул его лицом в траву. Турченко схватили двое, и лично Кудеяр лупил его по интеллектуальной собственности, пока кулак не устал. Невзгода собралась дать дёру, спрыгнула в воду, но не успела добежать до кустов. Автоматная очередь вспорола воздух, и она встала, злобно матерясь. Эти грязные оборванцы оказались подготовлены лучше наших. Их выдержке также можно было позавидовать. Они не стали глумиться над побежденными, а могли, им тоже досталось на орехи. Нас собрали в кучу. Кто мог, передвигался сам. Остальных волокли под локти. Бросили, как попало. Двое остались сторожить, остальные занялись нашим имуществом. «Нахрена остановились?» – простонал Турченко. «Ну, плыли бы себе и плыли». Нас положили с ним валетом в неприлично интимную позу 69. В иной день я бы сгорела от стыда. Перебарывая боль в ушах, повернула голову. «А кому приспичило?» Борька харкнул кровью с зубом, приподняв голову. «Ладно, не бери в голову. При нужде нас бы из берега поснимали». «Ты мне ногу отдавил», – просипела невзгода. «Ах, прости, золотце, я такой неуклюжий». «Я, кажется, догадываюсь, куда мы попали», – прошептал шепеляве Сташевич. «Мы называем этот сброд повернутыми». Он приходил в себя. «Повезло парню, как утопленнику». Удар под затылок, если повредить головной мозг, может привести к параличу. Во всяком случае, это была честная игра. Проживал, не слушая его, Борька. «А что тут честного?» – возмутился Турченко. «Семеро на троих». «Отметелили, как хухриков, правильно. Я вон ни вздохнуть, ни перднуть, и зуб вынес, козел». «А кто они, Олег?» – прошептала я. «Встать!» – скомандовал Кудеяр. «По тропе марш!»